Глава 52. Ты заплатишь мне железом. «Одни убытки от тебя моему войску, Ульф Вогенсен», — проворчал Рагнар. «Заметят, не первый Хирдман, которого я теряю по твоей вине. Вот позапрошлой весной Висбора убил». «Вообще-то Висбор, морская крыса, не твоим Хирдманом был, а Уббы», — вмешался дотошный Бьорн. «Хороший был Хольмганг, есть что вспомнить». «Уббы или мой, а с нами в поход Висбор не пошел, потому что Ульф отрубил ему руки». И добро бы по важному поводу, а то из-за какого-то там сконского Бонда и его порченной девки. Рагнар хотел сплюнуть, но плевать в доме рядом с богами — дурная примета, и он удержался. Что ты сам, что жены твои? Одна славного ярла мечом проткнула, другая — Хирдмана моего. С такими женами и Хирдманов не надо. Женись еще раз 20, и готов Хирд. Рагнарсоны засмеялись. Я тоже. Потому что видел, конунг не сердится. Но что-то задумал. А если Рагнар Ладброк что-то задумал, готовься к проблемам. Дочь конунга Рангхильд, кажется, я их путал, наполнила наши кубки и присела в сторонке. Слушала, однако, внимательно. Ей можно. А вот то, что нам прислуживает именно она, а не кто-то из челяди, кое о чем говорит. Например, о том, что Рагнар собирается сказать что-то важное. Не для случайных ушей. По правде сказать, этот новенький Асгисль был не чета Висбору. Рагнар отпил из кубка. Мы сделали то же. Посудины у нас у всех были знатные. Даже моя, которая поскромней, из натурального золота. Судя по чеканке, из франкской добычи. Церковная чаша для таинств. Дурной, да. Но все же он мой Хирдман. Твоя жена его убила, так что с тебя, Ульф Хвити, Веригельд за его жизнь. Отец его убил собственный брат, а не жена Ульфа. На этот раз за меня вступился Ивар. Ты конунг, поспешно опережая недовольство Рагнара, произнес я. Раз ты сказал, что его убила моя жена, значит, так и есть. Вот такие слова мне нравятся, одобрительно произнес Рагнар. Веригельд, белый волк, ты мне должен... И понимаешь это? Понимаю. Веригельд — фигня. На штрафы денег у меня точно хватит. И вряд ли Рагнар потребует много. Убитый тоже накосячил по полной. И долг этот ты мне вернешь, — заверил меня Рагнар Ладброк. Но заплатишь мне не серебром. Ты, Ульф Хвити, заплатишь мне, Веригельд, железом. Пойдешь со мной в Нортумбрию. Ивар сжал губы. Он недоволен. Я вроде как его человек, и если отец хочет взять меня в Вик, то сначала должен поговорить с ним. Но Рагнар есть Рагнар. Он решил, все построились и зашагали в указанном направлении. «Пойти с тобой в поход — великая честь, Рагнар Конунг», — дипломатично произнес я. «Но дело в том, что у меня есть земли в Гордарике, которые...» «Я знаю, что ты теперь ярл, Ульф Вогенсен», — перебил конунг, — «но у тебя земли и здесь. И покуда так, я твой конунг. И я говорю, ты пойдешь со мной в Нортумбрию». Вот это подстава. Я молчу, спорить нельзя. Но соглашаться, ой, как не хочется. «Ты мне нужен, Ульф Хвити, белый волк», — повторяет Рагнар. «Ты знаешь эти земли». И твоя удача мне тоже пригодится. А что до твоего ярлства, то не беспокойся. Когда Нортумбрия станет моей, ты получишь достаточно, чтобы не горевать о каком-то островке среди диких лесов, на который вдобавок претендуешь не только ты, но и мой родич, конунг Свейв. Вот как! А он, однако, в курсе моих завоеваний и моих проблем с ними связанных. Ну а если этот островок тебе так дорог, то я позабочусь, чтобы он остался твоим, — пообещал Рагнар. — Этого довольно? — Да. Шикарное предложение. И можно не сомневаться, Рагнар за свои слова ответит. И он, пожалуй, единственный человек здесь, на севере, с кем не захочет связываться даже конунг Свейв. И моя крепость на будущем замковом острове действительно станет моей. И земли в Англии, если я пожелаю, тоже. Рагнар суров, но щедр, к своим. Когда-то я здорово помог ему с взятием Парижа и получил за это золотую цепь с конунговой шеи. Тяжеленькую такую цепь. А ведь тогда я не был его человеком, просто выполнил просьбу старшего союзника. И если я стану воином Рагнара Ладброка, это даже покруче, чем быть человеком Ивара. Но я почему-то не писаюсь кипятком от счастья. Ну вот не хочется мне идти в этот поход. И не потому, что у меня были другие планы на будущее лето. Как-то мне неуютно. Логика говорит, идти Вик с Рагнаром — это не только прибыльно, но и безопасно. Во всяком случае, куда безопаснее, чем воевать со свейским конунгом. Но почему у меня тогда такое нехорошее предчувствие? «Пей!» — скомандовал Рагнар Ладброк, самый страшный из данов. «Это хорошее пиво, не хуже того, что варит твоя дерзкая жена». «Тебе повезло с ней. Такие рожают отличных сыновей. Вот хоть на моих глянуть. Если б не они, разве я стал бы терпеть выходки их матери?»